Глава 6. Восточная Пруссия. Лагерь в районе Просткена. Небольшой кирпичный завод издали напоминал неуклюжий дредноут времен Первой мировой войны. Невысокий, массивный, с тремя чадившими густыми черным дымом трубами. Вот только бравых матросиков на борту этого дредноута увидеть не удалось бы, поскольку работали на заводе русские военнопленные. На веселых балтийцев сейчас совсем не похожие. Кругом грязь, горы глины и песка, вагонетки, поддоны с готовой продукцией. Здесь легких работ не было, разве что на сколачивании и ремонте деревянных поддонов, на которые укладывались еще теплые кирпичи, выходившие из железных ворот массивных печей для обжига. Самым страшным считалось попасть в бригады, загоняющие вагонетки с сырыми кирпичами, пышущие неугасимым чадным жаром нутро печей и выгружавшие кирпичи готовые. Мастера в целях повышения так называемого вала не разрешали ждать, пока печь хотя бы немного остынет, и военнопленным приходилось гореть на работе отнюдь не в переносном смысле, а буквально. От невыносимого жара трещали волосы на голове, частенько вздувались волдыри на коже, а руки у многих в считанные дни превращались в сплошную рану. На воротах этого завода, при котором и существовал лагерь, не было лозунгов вроде «Arbeit macht frei» и «Jedem das seine», но четкое разделение на касты соблюдалось неукоснительно, истинно с немецкой тщательностью. Примечание. Труд делает свободным, каждому свое. Конец примечания. На вершине пирамиды стоял комендант лагеря, лагерфюрер. Затем по нисходящей шли заместители, офицеры, командовавшие солдатами из команды охраны, и еще масса более мелких фюреров. Далее следовала каста неприкасаемых, пленные, среди которых самая незавидная участь выпадала на долю русских. Поскольку военнопленные жили в ими же построенных дощатых бараках, то из их среды были выбраны старосты бараков, десятники рабочих бригад и прочие капо, призванные следить за порядком, отвечавшие за качество и добросовестность выполнения пленными порученных работ. В самом деле, не может же немецкий солдат или инженер жить в одном бараке с недочеловеками-славянами? Да и для офицеров было особым удовольствием наблюдать, как из вчерашнего верного сталинца путем со всех несложных манипуляций получается услужливый, трусливый раб, преданный великому Третьему Рейху, готовый за пару сигарет и лишнюю миску баланды порвать глотку своим вчерашним товарищем. «Тебе, сука, сколько раз уже было сказано, чтобы ровнее укладывал? Ты что, не видишь, что штабель сейчас развалится?» Десятник подскочил к толкавшему вагонетку с поддонами заключенному и несколько раз хлестнул его тяжелой плеткой, сшитым в кончик хлыста кусочком свинца. Пленный пригнулся, закрылся руками, пытаясь спрятать лицо и уклониться от ударов, и начал что-то торопливо причитать свое оправдание. «Это тебе не в советском колхозе груши околачивать. Это там ты мог по целым дням махорку смолить да глотку драть на собраниях. Здесь тебя научат работать. А то что-то огонька не вижу. Стахановцы, мать вашу! Спите на ходу, дармоеды! Еще одно замечание доложу господину унтершарфюреру, и пойдешь в печь. Понял, сука красная? Не слышу. Не так. Забыл, как положено. Так точно, господин Капо. Ну, еще раз. Еще». Стоявший неподалеку охранник с автоматом с интересом и молчаливым одобрением наблюдал, как один унтерменш лупит плеткой другого, и в очередной раз думал о том, что великий фюрер был тысячу раз прав, когда говорил, что этих недочеловеков нужно умело натравливать друг на друга, и тогда для великой германской армии останется совсем немного работы. Эсэсовец негромко произнес «ком» и поманил десятника пальцем. Шорохов оставил пленного и, живо подскочив к немцу, встал на вытяжку и бодро что-то отрапортовал. Эсэсовец нисходительно проквакал что-то свое, похлопал старательного Капо по плечу, вытащил из кармана портсигар и, слегка поразмыслив, выдал отличившемуся две сигареты. «Гут! Арбайтен!» «О, падла, как старается!» «Слушай, Тахадзе, а чего немцы его к стенке сразу не поставили? Они ж комиссаров да евреев разом!» Молодой паренек, усердно присматривая за лентой транспортера, на которой плыли сырые кирпичи из формовочного цеха, с ненавистью посмотрел в сторону десятника и вновь обратился к мрачному усачу, работавшему рядом. «А правда, ребята поговаривают, что вас вместе в плен взяли?» «Правда», — кивнул Тахадзе, не отрывая взгляда от Шорохова, коршуном поглядывавшего на рабочих, выискивая новую жертву. Младший лейтенант попытался вновь вспомнить тот последний памятный бой. Какая-то кровавая, бестолковая суматоха. Хотя пару-тройку немцев он тогда вроде бы положил. Крепко его тогда стукнуло. Но память все же сохранила обрывочные неясные картинки. Как Якова взяли, не видел. А вот как эта сука к немцам на карачках ползла и причитала «Nicht schissen», это хорошо помнилось. «А потому и не шлепнули, видишь, как суетится, ножками сучит. Сигаретки зарабатывает, гнида. А правда, что тогда с вами и сына товарища язык прикуси, Биджо? Потом Ботано все расскажу». Тахадзе оглянулся. Немцев поблизости не было. Тогда лейтенант отыскал взглядом кого-то из рабочих, чуть заметно кивнул и скомандовал молодому напарнику «Давай к вагонеткам». У самых ворот печи для обжига, огнеупорного особой прочности кирпича, раздались возмущенные крики и шум. Явно затевалась драка среди заключенных. Шорохов, предвкушая новое, такое приятное развлечение, ухмыльнулся и, напуская строгость на лицо, неторопливо направился к нарушителям спокойствия и трудовой дисциплины. Как любит повторять лагерфюрер, «Ordnung muss sein». Почему-то вспомнили слова, что сказал батя, когда-то в 30-м, когда пришел домой в чужом новом тулупчике и выложил на стол большущую краюху, кусок сала в тряпице и шлепнул по столешнице бутылкой хорошей прозрачной самогонки. «Вот учись, сына! Каждый жрет свой хлеб, а кто поумнее еще и чужого прихватит. Держись поближе к власти, любой, и всегда сыт будешь, и людишки к тебе со всем уважением. Кто я был? Да тьфу! Пастух и пьяница. А теперь я, как я есть, самый пролетарский элемент, в сельсовете заседаю. Власть! И тех, кто вчера плевать на меня брезговал, я сегодня в бараний рог гну. Раньше они меня и Гришкой-то разве что по праздникам большим обзывали. А теперь кланяются, суки, да Григорием Филипповичем величают. Во как!» «Прав был батя, ох, прав. Не гляди, что простой пастух, а большого ума был человек. Умному да хитрому при любой власти можно жить сладко». «А ну стоять!» «Что, здоровья до хрена?» «На драку потянуло». Шорохов обвел враз притихших пленных тяжелым взглядом. «Где-то тут эта падла крутилась. Тахадзе. Он все тогда видел, наверное. Хоть и раненый был. Не сдох собака. Выжил. И ранение нипочем, как конь здоровый. Работает. давно его пора к ногтю. Да все руки не доходили, до случая не было. Сейчас за все посчитаемся, товарищ младший лейтенант. Но тут же был. Где ж ты, коцо? Каленый темно-красный кирпич с силой глухо стукнул Шорохова сзади, и мир, где вновь удалось так удачно пристроиться, взорвался, вспыхнул, и... наступила тьма. «Быстро! На вагонетку его давай! Да быстрее ж вы! Не дай бог шарфюрер вернется, тогда всем хана! Без всяких следствий и судов на месте пристрелит, у них это быстро!» Трое военнопленных мгновенно уложили тяжелое бесчувственное тело бывшего политрука на днище площадки вагонетки и торопливо заложили сырыми кирпичами. С виду получился самый обычный штабель, готовый к отправке в печь. Молодой парнишка с приметным шрамом вдоль щеки подхватил с земли плетку и засунул куда-то вглубь штабеля. «Во! А то ему там без инструмента скучно будет. Опять же, как ее? Улика!» Вагонетка неторопливо вкатилась в огнедышащее нутро печи вместе с десятком таких же штабелей, и железные двери вновь наглухо закрылись. Зашумели моторы поддувов, резко поднимая температуру, и жадное до работы пламя деловито начало прожигать темно-красную глину кирпичей сердца до звонкой крепости хорошей керамики. Тахадзе устало вытер мелко трясущейся ладонью горевший лоб и переглянулся с товарищами. «Зараза! Сил совсем нет, руки ходуном. Он там что-то про огонек болтал. Ну вот ему и огонек. Там печка-то необычная, а помощнее раза в два. Даже костей не останется. Больше некому подтвердить. Кстати, про болтовню. Вы все понимаете. Но все-таки напомню. Ляпнет кто слово, и амба. И нам всем конец, и делу нашему. Эх, братцы, закурить бы!»